Глава 19. Ни герцогесса Релитоль, ни мальчишка не станут выяснять у слуг или караульных гвардейцев, во сколько и каким образом Нелла покинула апартаменты и когда вернулась. Это было понятно. Внутри дворцовые двери, в помещениях, как и повсюду в таларейских жилищах, аристократов и богачей или простолюдинов, на замки и запоры не закрывались, даже не всегда их имели. Посторонние без разрешения не входили, а рабов за людей не считали, как порой и свободных слуг. Вопросов, каким образом компаньонка одной и хозяйка другого жильцов гостеприимных апартаментов оказалась незаметно в своей спальне, не возникнет. Поэтому, оставив Олега во флигеле, Вика сразу же переместилась к себе в комнату. Принятие душа она отложила на утро, чтобы не будить Олу и устроившегося на ночь в прихожей Тинга. Разделась и легла, но уснуть сразу не получилось. Вихри эмоций, потоки воспоминаний о родном мире, радостное чувство осознания того, что земляк оказался даже лучше, чем она ожидала, и легкая досада, что надо было ему рассказать еще про то или это, а об этом откровенничать не стоило. Что он теперь о ней будет думать? Все нагружало мозг и никак не могло успокоиться с помощью самой могучей магии или боевых умений. Но помимо обретенных суперспособностей, у Вики имелись прирожденные силы воли и твердый характер, так что через полчаса размышлений она смогла уснуть. «Хозяйка, ты уже встала?» Заглянул в дверь Тинга, видать, услышал шум воды. Душевая, совмещенная с туалетом, имелись при каждой предоставленной гостям спальной комнате. «Тебе нужно чем-нибудь помочь?» «Иди пока отсюда, помощничек», — хохотнула Вика, проснувшаяся в настроении таком замечательном, какого у нее очень давно не было. «Хотя, стой, герцогесса встала? Вчера дожидалась меня или сразу спать легла?» Мальчишка в качестве легенды прикрытия свою роль выполнил, и попаданка больше в нем не нуждалась. Более того, Тинга теперь становился для Вики обузой, лишним свидетелем и докукой, путающейся под ногами и не приносящей никакой пользы. Все же пацан госпоже Тень понравился. Очень неплохой и перспективный мальчишка. Его судьбу она решила прямо сейчас. Еще в дороге, в моменты, когда отсутствовал жесткий приказ заткнуться, Тинга с восторгом вспоминал и рассказывал городскую молву о грозных ниндзя. Вот пусть на ассасина и идет учиться. У Олега в его первом владении, баронстве ферм, есть филиал учебки, где как раз таких вот малолеток и обучают. Из них вырастают самые умелые ниндзя, так сказать, элита элит. Местечко для протеже повелительницы ордена и своей землячки император наверняка найдет. «Госпожа спит!» Тинга вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. «Она ведь не любит так рано вставать, как ты. Вчера герцогесса вернулась поздно, ее много дам и господ провожали. Настроение очень веселое у нее было, даже слуг своих не тиранила, отпустила их вскоре. Про тебя спрашивала. Но когда я сказал, что ты куда-то ушла и не вернулась, то скривилась вот так», — мальчик изобразил на лице глуповатую гримасу и махнула рукой. «Так, ты не обезьянничай», — пригрозила ему пальцем хозяйка. «Сбегай на кухню и там позавтракай. Заодно реши, твердо ли ты хочешь стать ниндзя». «Кем?» «Что я тебе неясно сказала?» — нахмурилась Вика. «Пошел отсюда». План повелительницы устроить ссору в ответ на упреки Оллы Релитоль насчет неподобающего поведения компаньонки и, хлопнув дверью, уйти, провалился с треском. Герцогесса не только не стала хмуриться на наемницу, а даже с живым интересом попыталась выяснить имя ухажера и дать пару дельных советов, как будто бы кто-то в них нуждался. И Вике пришлось просто сообщить Олле о своем желании ее покинуть. Особых возражений со стороны герцогессы это не вызвало. Релитоль больше не нуждалась в компаньонке. Вчера, обласканная вниманием императора, беглянка быстро обзавелась множеством подруг и поклонников среди придворных. «Дорогое платье я могу оставить», — предложила попаданка. «Мой граф Ренеров... Ой, я, наверное, не должна была... А хотя... В общем, купит мне другие». «Нелла, перестань!» — закончившая одеваться к выходу на завтрак, Олла неподдельно обиделась. «Неужели ты в самом деле меня считаешь настолько скупой и неблагодарной?» Она прошла к столику, где стояла шкатулка, в которую герцогесса вчера положила монетную часть своих денежных средств и отсчитала 10 пятисолигровых серебряников. «И это возьми, тебе пригодится. И я всегда буду рада тебя видеть». Молодые женщины искренне обнялись, и Релитоль отправилась следом за присланным к ней дворцовым рабом, чтобы присоединиться к застолью со своими новыми подругами и друзьями. Лешик словно бы караулил за дверью. Он тотчас же появился на пороге апартаментов, едва их покинула герцогесса. «Моя дорогая!» — громко вскрикнул он и раскинул руки. «Доброе утро, доброе утро! Как? Ты еще не собралась? Мы же договаривались. Эй, быстрюк!» Повернулся он к недавно вернувшемуся Тинго и попытался отвесить ему подзатыльник. Только вчерашний городской бомжик даже без ассасинских навыков умел избегать подобных опасностей и ловко увернулся. «Собирай вещи, хозяйки, мы уезжаем!» Карета графа без сопровождения, с одним лишь кучером на козлах, к которому пребывающий в эйфории Тинго забрался до распоряжения хозяйки, ожидала своих пассажиров у левого крыла дворца. Лешик сам распахнул перед спутницей дверь экипажа и помог ей взойти. Уже в коридорах и на лестницах прохвост прикасался к талии Вики со спины чуть ниже, чем было бы прилично. А уж когда помог госпоже Тень с посадкой в карету, то и вовсе наглец коснулся ладонью ее попы. Пока все это безобразие творилось на глазах придворных, дворцовой челяди и стоявших на выходе из подъезда караульных гвардейцев, повелительница ордена молчала и даже благосклонно улыбалась своему кавалеру. Но когда экипаж тронулся с места, чувствительно пнула севшего напротив нее графа в сапог. «Совсем берега потерял, Лешик?» «Так я же ради конспирации. Решил дурачка из себя строить. Типа меры не знаешь. Может, мне тебя прямо сейчас прибить, а с твоим господином я потом объяснюсь?» Лешик картинно упал на колени и покаянно опустил голову. «Прости меня, грозная повелительница», — попросил он. «Знаю ведь, кто ты, но действительно дурак. Сознание каждый раз мутнеет в присутствии такой прекрасной женщины. Не губи». Еще на Алернии этот Олегов соратник несколько раз со своей хамоватостью проходил по краю опасной черты, позволяя себе чрезмерные вольности в общении, но линию не пересекал. К тому же граф был попаданке симпатичен, он ее забавлял, и, что ей особенно в нем нравилось, держался всегда свободно, не испытывая никакого трепета в присутствии магини Тень. А Вики такой легкости в разговорах с окружающими все чаще стало не хватать. Даже самые близкие и родные начинали вставать в позу «чего изволите, госпожа». «Ладно, ты, надеюсь, меня услышал. Хватит придуриваться, садись. Куда мы едем?» Граф Ренеров вернул свою задницу на место и принял свой обычный вид. Немного серьезности, чуть-чуть иронии и совсем мало доброжелательности. «На летное поле», — он извлек из внутреннего кармана камзола золотую пластину и протянул ее Вике. «Это пайдза. С наивысшей формой допуска в любые имперские учреждения, войсковые части и даже тюрьмы, ну и прочее. Защищено знаком Сфорца. Любой маг может видеть, но создать такое заклинание никто не в силах». Он внимательно посмотрел на спутницу, с промелькнувшей улыбкой, посмотревшую на пайдзу и тут же куда-то ее убравшую. Лешик не успел даже глазом моргнуть. «Или все же найдется такая, что сумеет Сфорца воспроизвести? А твой император что тебе на этот счет сказал?» «Ничего». «Ну, тогда и я тебе не скажу, пожалуй. Вроде бы летное поле в другой стороне, а мы небольшой крюк дадим Он вытащил из-под сиденья вещмешок класса «Сидор» обычный. «Тебе надо будет переодеться в офицера особого отдела. Как у егерей форма, только шеврон моей конторы. У особистов, как правило, лишнего раз ничего не спрашивают. И их появлению рядом с государем не удивляются. Хочешь, можешь прямо здесь переодеться». «Я отвернусь». «И кучеру скажу, чтобы ехал сразу к стоянке дирижаблей». «Нет, Лешик, ты точно когда-нибудь нарвешься. Правда ведь пришибу однажды». «И точно знаю, что сильно стану потом жалеть. Все глаза выплакаю. Прилу жалко. Великого твоего государя тоже». «Эй, госпожа Тень, ты же сейчас не серьезно?» «Пока да. Пока шутка», — подтвердила Вика. Тем не менее, граф к ее словам отнесся серьезно и больше фривольных тем не касался. Рассказал, что государь с утра вызвал не только самого Лешика, но и начальника дежурной смены телеграфистов, которому передал зашифрованное послание к обоим своим маршалам, вызывая их обратно в столицу. Ренеров причины такой спешки не понимал, тем более, что и король Чек, и герцог Торм совсем недавно покинули Псков, а вот Вика сразу догадалась, что этот вызов напрямую связан с принесенными ею известиями и необходимостью серьезной корректировки планов намечавшейся осенне-зимней военной кампании. «Уютный особнячок», — похвалила госпожа Тень, совсем неприметная за разросшимся садом здание в поместьях промзоны, где она переоделась в удобный офицерский костюм. «Только не говори мне, что это твое любовное гнездышко. Слишком уж прислуга в нем на обученных вояк походит. Ассасины? Ниндзя», — поправил Лешек. «Не стану говорить про гнездышко. Для других нужд». О том, что этот наглец не только возглавляет у императора особый отдел армии, но и руководит специальной службой, которая выполняет самые деликатные поручения государя, Вика узнала во вчерашней беседе от самого Олега, поэтому нужды уточнять предназначение явно тайной и наверняка не единственной штаб-квартиры ведомства графа Ренеров смысла не было. В покинутом особняке остался ждать своей отправки в ферм Тинга. Мальчишка перед расставанием теперь уже с бывшей хозяйкой не смог сдержать слез и попытался упасть на колени, но вовремя был пойман повелительницей обеими руками за голову и получил напоследок краткое нравоучение, как следует себя вести будущему воину. Вика дала себе обещание проследить за дальнейшей судьбой паренька. «Генерал?» — при виде Лешика спросил открывший дверцу кареты караульный перед шлагбаумом. «А ты кого ожидал? Маршала? Пропускай нас!» — приказал граф Ренеров. Экипаж подкатил к крыльцу добротного двухэтажного здания. Это была гостиница, где Вике предстояло дождаться земляка. Входить внутрь помещения могиня Тень не торопилась, о чем еще в салоне сообщила спутнику. Поэтому граф задержался на крыльце, разговорившись с техником, обслуживающим причальные башни, а Вика, стоя рядом, с огромным удовольствием огляделась. Особое внимание, конечно же, привлекли два дирижабля — императорский и боевой, раскачивающийся на канатах возле причальных вышек, словно корабли на волнах. «Вчера же вроде бы три было», — спросил Лешек техника. «Так утром один отправился к Немее и Сольту. Говорят, личный приказ государя». «Понятно. И не нам его обсуждать», — дружески хлопнул по плечу смущенного мужчину граф. «Да, предупреди полковника. Я на въезде забыл сказать. Император вскоре сюда пожалует. Смотрю, наделали тут кучу травы, будто бы гигантская корова прошла и нагадила». Олег приехал спустя полчаса. Вика с Лешиком уже доедали угощение в гостиничном трактире, где в почти пустом зале, кроме них, находились только сменившиеся с дежурства капитан и лейтенант Магиня. «Пойдем, Нелла». Не допив вино, граф поторопил спутницу, увидев на улице кортеж. Вышедший из экипажа император приказал эскорту из гвардейцев и ниндзя возвращаться во дворец и, не обращая внимания на свою землячку, поздоровался с Лешиком и направился с ним к башне. Вика по умолчанию пристроилась сзади. Дернувшийся было помешать ей полковник наткнулся на взгляд императора и отступила. Тень догадалась, что это та самая Нирма, начальница охраны Олега. На посадочной площадке псковский правитель расстался со своим генералом и жестом пригласил Неллу за собой в аэростат. «Мы с лейтенантом безопасности в хвосте сядем», — сказал он командиру экипажа, вытянувшемуся в струнку вместе с остальной своей командой в проходе салона. «Нам не мешать. Двигаемся по маршруту до нефтянки, затем распил, а после пален и ферм. К вечеру вернемся сюда. Посадки на землю не будет. Все, отчаливаем. Да, работайте магией без меня. Мы сегодня не торопимся». «Ничего, что рядом с туалетом?» — спросил по-русски Олег землячку, показывая ей рукой на предназначенное место. «Привет, Вика. Не поверишь?» «А я уже успел соскучиться. Почти всю ночь не спал. Не жалуюсь, только в самом деле все о нашем разговоре думал». «Почему не поверю?» «Сама в таком же сумбуре мыслей пребывала», — Вика заняла свое место и улыбнулась севшему напротив Олегу. «Привет. Ничего, что я за одним столом с императором?» «Ерунда. Все знают, что я самый простой в общении государь Торпеции». Он протянул ей руку ладонью вверх. «Хочешь, садись рядом». Вика вложила свои пальцы в его ладонь и мотнула головой. «Мне удобнее здесь. Можно же я в окошко буду смотреть? Уверена, что не только на Торпеции ты самый мудрый. Про Воланию и два материка обгрызыша точно не скажу, но и на Алернии такого отца солдатам не найти». «Ой, взлетаем!» Она придвинулась к стеклу и стала смотреть, как аэростат набирает высоту, как медленно начинают уменьшаться стены и башни Пскова, как становятся видны дымки кузнец промзоны. «Олег, нет слов!» Вика не торопилась убирать руку от земляка, даже крепче вцепилась в его ладонь. «Эта штука называется иллюминатор». Друг тоже наклонился к стеклу. «Забыла?» «Ничего, сейчас все вспомнишь. Соскучилась по воздухоплаванию». «Нет, увы, предмета для скуки. Думаешь, я часто летала? У нас с бабушкой никогда не было денег на самолет. Только один раз и путешествовала Аэрофлотом. Точнее, два. Туда-обратно. Только оба раза мне места доставались у прохода. Ни черта не видела». Они вновь ударились в воспоминания о своих земных делах. Только над нефтянкой Олег вернул их обоих на Таларею, когда стал рассказывать о получении керосина, дизеля, парафина. Вика мало что понимала, но с удовольствием слушала. «Скоро будет распил. Можем там спуститься. Посмотришь производство, в том числе и парфюмерные. Хочешь?» «Конечно, хочу, но позже. Сегодня я...» «Птица», — засмеялась Вика. «А вот мопед я рассчитываю увидеть завтра, если получится. Вдруг смогу что-нибудь дельное подсказать. Ты же подарил мне золотую пайдзу. Я могу и сама теперь в конструкторский центр пройти. Инженеры мне покажут, если будет указание из императорской канцелярии. Тебе не обязательно быть со мной все время. Не хочу быть обузой», — госпожа Тень отвернула голову от иллюминатора. «Слышала, ты хочешь совещаться со своими военными?» «Я тут, пока с Лешиком сидела в трактире, подумала, что, может, парсанцы-то вовсе и не собираются на тебя напасть. Достаточно ли им одного чувства мести, чтобы опять лезть туда, где им уже один раз рожу в кровь и сопли разбили?» Даже говоря о серьезных вещах, повелительница ордена не переставала улыбаться. Так ей было хорошо, пусть первый восторг от полета уже прошел. «Да при чем здесь месть?» Олег прижал ладонь землячки второй рукой. Прямо как дети, сиронизировала над собой и другом попаданка. «Они же тогда планировали через Растин начать экспансию на весь юг нашего континента. Для воланийцев, не только лишь для парса, там и остальные не прочь поучаствовать. Это давняя мечта. Они ее отложили на долгие годы, пока между собой разбирались. А теперь вот вновь взялись за старое. Впрочем, не исключаю и тот вариант, что парсанцы лишь агенты, посредники Крина или Ароса. Или их обоих сразу. Или еще кого. Это ведь ты умница, а я в самом деле сначала сделаю, а потом думаю, как из очередных неприятностей выбираться. Не наговаривай на себя. Самоуничижение паче гордости. Кто это сказал? Не помню. Вздохнула попаданка. Кардинал Ришелье? Неважно. Просто ты знай, я всегда готова тебе помочь. Как и я тебе. Олег неожиданно притянул к себе ее руку и поцеловал. «Переселяйся все же сюда. Если порталы откроешь, то никаких проблем с руководством орденом у тебя не будет. Я даже помогу тебе с открытием комтурств на Торпеции. А надеру еще раз задницы волонийцам, так и на тот материк свои щупальца запустишь. Нормальные у меня пальцы», — Вика выдернула руку и покрутила ей перед своими глазами. «Ничуть, на щупальца не похожи». Грозная госпожа Тень ощущала сейчас себя простой девушкой, и ей это нравилось. «Я серьезно, а ты все в шутку переводишь». Освободиться земляк ей не дал. Взамен одной ее ладони он завладел другой. Телеграммы не только маршалом ушли. «Я и Улю с Гортензией вызвал. Вам обязательно надо будет познакомиться. Ты вчера обещала не уклоняться от встречи с ними. Вон, смотри», — ткнул он в иллюминатор. «Это мой распил. Первый технополис этого мира. Я его раньше промзоны организовал». Воздушное путешествие длилось почти 9 часов. Все-таки без магии императора дирижабль не достигал скорости даже винтовых самолетов. При этом сказать, что земляки и иномиряне успели наговориться, было бы неправдой. «И имей в виду, ты сейчас отправишься в мой особняк и поселишься в нем. Хорошо, что я его никому дарить не стал. Каких-либо объяснений никому не давай. И ты чего смеешься?» «Я уже и забыла, каково это, когда тобой командуют. Даже не сразу поняла, что мне, Магини Тень, повелительница ордена, кто-то говорит, что я должна делать». «Извини». «За что? Разве я возражаю?»